Просили управление полиции, им дали множество покрытых пластиком карточек. К каждой карточке были приклеены 3 фотографии, 2 в профиль, 1 в анфас. Борг на 29-й фотографии увидел человека в плаще. Здесь щеки не были розовыми, и от этого лицо казалось еще более хищным. Борг не предвидел такую возможность увидеть фотографию грабителя в полицейском архиве и сейчас подивился своей выдержке. Он отложил эту фотографию в сторону, повертев ее в руках столько же, сколько остальные. Потом лицо грабителя рассматривала Мириам, а ему дали другую карточку. Мириам никак не отреагировала. Вскоре после 50-й фотографии они сдались. Старший детектив пошел позвонить по телефону и вернулся с убитым видом. «Собаки потеряли след», — сообщил он. «Вы знаете лесок в районе кемпинга?» Ну, он бросил там свой мотоцикл и уехал на машине. Возможно, кто-то его ждал. Но это только предположение. Судя по всему, мы имеем дело с профессионалом. За это говорит и тот факт, что он выбрал понедельник. Показания уже были отпечатаны, и Борг с Мириам прочитали их. Борг смотрел, как его рука выводит подпись на пунктирной линии. Подпись выглядела, как всегда. «Не забудьте портфель», — сказал старший из детективов, когда все четверо поднялись. На заднем сиденье машины Мириам взяла его под руку. «Ну, как герой чувствует себя сейчас?» «Герой. А кто сохранил трезвую голову и избежал стрельбы, а?» «Герой сейчас думает, как ему смотреть в глаза некоему управляющему банком. Ну, Ханс это переживет. Ханс? Ну, Корделиус, Ханс Корделиус. О, так вы с ним просто по имени?» Она отвернулась. «Да. А ты не знал?» На повороте машину немного занесло, и Борку показалось, что он чувствует сквозь кожу портфеля коробку для Ленча. «Флеминг», — прошептала Мириам, — «тебе было интересно или только страшно?» «И то, и другое. Понемногу». «Ну что ж», — она испытующе, как ему показалось, взглянула на него. «Во всяком случае, все уже позади, и нас покажут по телевизору». Машина остановилась у банка, уже темного и пустого. «Хочешь, заедем ко мне, выпьем по рюмке?» — предложил он. Она покачала головой. С портфелем в руке Борг подошел к своей машине. Мириам, проезжая мимо в своей малолитражке, посигналила ему. Дома Борг открыл на кухонном столе портфель, потом коробку для Ленча. Прижатые крышкой стопки 500-кроновых банкнот сразу распрямились и взбухли, как тесто. Он надавил на них пальцами. Присутствие чужих денег в его квартирке как будто сделало ее еще меньше. Да и сам Борг почувствовал себя маленьким. Ноги опять стали дрожать, как раньше в банке. Пытаясь унять дрожь, он приготовил ужин, поел. Позже, сидя у телевизора, он увидел свое лицо. Спокойный человек, осторожно выбиравший слова. Потом крупным планом показали записку грабителя –